Борис не собирался торопить событий, не собирался на следующий день после развода бежать в ЗАГС, подавать заявление, но его неприятно поразил тот факт, что Татьяна вообще не хочет оформлять их отношения. Отшучивается, но твердо стоит на своем. Он мысленно обзывал себя идиотом. Он полагал, стоит ему сделать предложение, и она тут же бросится на шею. Она домашняя, теплая и не замужем. Все женщины хотят замуж. Правила. Такие, как Татьяна, аксиома. Дудки. Просчитался. Не хочет Таня за него идти. Удар был настолько ощутимый, что он даже не находил сил проявить терпение. Хорошо, давай подождем. Докучал с разговорами и не мог скрыть уныние. Не нужна ему свобода, если и Татьяна остается свободной. Она прибегала к испытанному средству, пряталась за пушкинские строчки. Опять кипит воображенье. Опять ее прикосновенье зажгло в увядшем сердце кровь, опять тоска, опять любовь. Но полно прославлять надменных, они не стоят ни страстей, ни песен ими вдохновенных. Слова и взор волшебниц сих обманчивы, как ножки их. Борис в игру включился, но гнул свою линию. А я в напрасной скуке трачу судьбой отсчитанные дни. И так уж тягостны они. Я знаю, век уж мой измерен, но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я. Татьяна выразила сочувствие и признательность. Мне ваша искренность мила. Она в волнение привела давно умолкнувшие чувства. Он вернулся к прозе. — Таня, почему ты не хочешь выходить за меня замуж? Она сделала последнюю попытку увернуться. — Предвижу все. Вас оскорбит печальной тайной объяснение. Какое горькое презренье ваш гордый взгляд изобразит. Какое презренье! Хватит стихов. Татьяна, почему ты не хочешь быть моей женой? Почему ты заставляешь меня, как мальчишку, переживать, трястись и мучиться? Ты меня любишь? Очень люблю. И она завела старую пластинку. Все хорошо. Ты меня любишь, я тебя люблю. Ничего менять не надо. Борис чувствовал себя следователем, который допрашивает шпиона. Татьяну сковывал испуг человека, который слышит звонок в дверь, но боится признаться, что он дома. Минуту звонят, другую, час, второй. Надо идти открывать, отсидеться не получится. «Хорошо», — сдалась она, — «если ты так настаиваешь...» «Борис, но ведь ответ лежит на поверхности». Ты проявляешь жестокость, заставляя меня говорить. Говори. Я тебе не пара. Ты умный, образованный, интеллектуал, эрудит. У тебя широкий кругозор, а у меня амбразура. Я всего лишь домашняя хозяйка с большим опытом. А то, что подрабатываю, обман трудящихся, оголтелый дилетантизм. Архитекторский надзор для меня — непосильная задача. Просто ничего не понимаю, что они там строят. Профессиональных разговоров боюсь, как черт ладана. Я необучаемая. Я пыталась что-то освоить, бесполезно. Пройдет немного времени, и ты поймешь, что я в сущности ограниченная примитивная тетка. Я женские романы читаю. Ты взвоишь со мной от скуки и бросишь меня. Я этого не перенесу второй раз. То есть я вынесу, ты не беспокойся, но будет легче, если без семейных оков. Мне было бросить трудно даже Галину, которой я никаких чувств не питал. Я врастаю в людей, как луковица. Сверху зеленые перышки можете постричь, а с корнем вырвать больно, — говорил он механически, словно мимоходом отвечая на Танины самоупреки, напряженно думая о другом, что до архитектуры. Так в мире есть тысячи музыкантов, способных сделать оркестровку. Тех, кто сочиняет красивую мелодию, — единицы. Ты очень талантлива. Ты создаешь мелодию в архитектуре. Так он разговаривал со студентами, отвечал на вопросы, объяснял, приводил примеры и аналогии, а параллельно думал: утром клапаны в машине стучали, надо в автомастерскую заехать. Сейчас Бориса волновали проблемы более серьезные, чем поломки в «Жигулях». «Очень редко, но встречаются люди, — говорил он, — от рождения обладающие знаниями, для усвоения которых большинству людей приходится долго учиться и тренироваться. Есть раздел математики — топология. Она изучает свойства фигур, неизменных при любых деформациях. С точки зрения топологии, окружность, квадрат, эллипс имеют одни и те же свойства, так как могут быть деформированы одно в другое. Татьяна не сказала правды. Опять увильнула. Почему? Где собака зарыта? К чему он завел речь о топологии? Да, хотел пример привести. Один профессор-тополог еще до революции пришел к портному костюм заказать и был потрясен тем, как старый еврей раскладывает лекала на отрезе сукна. Это было гениальное использование площади. Ни одна из существующих тогда формул не могла выстроить фигуры с подобными топологическими свойствами. Когда ты рисуешь свои домики, ты не задумываешься над тем, какой пропорцией пользуешься. Геометрической, арифметической или золотым сечением, ты угадываешь их интуитивно. Без формул и чертежей ты знаешь, насколько нужно приподнять пяты арки, чтобы были видны выступы карнизов. Борис тянул время. В ход пошла информация, которую он почерпнул из разговоров с Татьяниными детьми. Они объясняли, в чем заключается мамина гениальность, наивно полагая, что сама Татьяна прекрасно знает о своих природных талантах и не мучается комплексами неполноценности. Борис тоже не сомневался, что ее самоуничижение — часть игры, напрашивание на комплименты. Как и любого человека искусства, архитектора, очевидно, нельзя перехвалить. Все им мало. Ты хочешь комплиментов и уверений в собственной талантливости? Получи их в форме академической лекции. Но Татьяна смотрела на него так, словно он глаза ей раскрыл. Или подарил 200 лет жизни. Или сказал, что бабушка ее воскресла. Она в самом деле не догадывалась, считала себя обманщицы. Интересно девки пляшут. Но сейчас он об этом думать не будет. Потом разберется с ней вместе. Почему Татьяна в качестве аргументов против женитьбы выставила свои недостатки? Почему вообще человек оговаривает себя? Первое. Хочет добиться какой-то выгоды, привилегий, надавить на жалость и получить карт-бланш. Мимо. Нет, нет, не подходит. Она из дарующих, а не из потребляющих. Второе. Проявляет милосердие, подставляет себя, чтобы скрыть ущербность другого человека. Верно. Наконец сообразил, искал, где собака зарыта, и не подумал, какой дух пойдет когда откопает. — Спасибо, Танюша. Горько Борис усмехнулся и прервал лекцию об архитектуре дилетантов. Ответ действительно лежит на поверхности. Ты пыталась пословицу «в чужом глазу замечу и соринку, в своем бревна не разгляжу» перевернуть с точностью да наоборот. Доброты тебе не занимать, все правильно. Я партия, мягко говоря, незавидная, прямо говоря, никуда не годная. Я никогда не добьюсь сокрушительных успехов и стремиться к ним не стану. Никогда не буду зарабатывать много денег и включаться в гонку за растущими потребностями. Я сиборит или же бока. Буду жаждой мучиться, но поленюсь встать воды налить. Я способен действовать только тогда, когда не действовать уже невозможно. Ты права. Борис Кротов — тип закоренелого эгоиста. Я хочу, чтобы меня любили, но оставили в покое. Я буду читать, хоть расписание поездов, но пальцем не пошевелю, чтобы жизненную планку на сантиметр поднять. Боря, ведь ты говоришь серьезно. Татьяна не спрашивала, утверждала. Наклонив голову, заглядывала ему в глаза. Абсолютно, подтвердил он. Мы сейчас с тобой, нервно рассмеялась Таня, похожи на двух доморощенных психоаналитиков, которые решили друг другу изнанки душевные продемонстрировать. Может, это и лучше — поставить все точки. Он закрыл лицо руками, голос у него дрожал. Татьяна не удивилась бы, если бы он сейчас заплакал. — Боренька, — позвала она. — Боренька! — убрала его руки от лица. Говорить мешал комок в горле, но она продавила через него слова. — Я тебя очень люблю. И я хочу попросить тебя. Женись на мне, пожалуйста.